чудный поэт. Его все любили. Но однажды в глухом лесу, где не было ни одного человека, запомни, ни одного человека, на Ивика напали убийцы. Раненый, умирающий Ивик услыхал, как в небе кричат журавли, и позвал их. «Вы, журавли под небесами, я вас в свидетели зову, да грянет привлеченный вами Зевесов гром на их главу». «А Зевес был у греков самый первый, самый главный бог», поясняет попутно фрейлин Эмма. «Ивика убили, и люди вскоре нашли его труп», продолжает она рассказывать. «Никто не видел, не слыхал, как его убивали. Никто этого не знал. Никто не мог назвать убийц. Казалось, правда навеки схоронена в лесу. Но вот на большом народном празднике, куда стеклись отовсюду тысячи людей, над головами толпы проплыли стаи журавлей. И какой-то человек шутливо подмигнул своему спутнику. «Видишь, Ивиковы журавли!» Кто-то из стоявших рядом услыхал имя любимого поэта Ивика. «Ивик! Почему Ивик? Кто назвал это имя?» И у всех мелькнула мысль. «Эти люди что-то знают об убийстве. Задержите их, допросите их!» «К суду и тот, кто молвил слово, и тот, кем он внимаем был». Убийц схватили, их привели к судьям, и тщетный плач был их ответом, и смерть была им приговор. «Видишь, правда не осталась скрытой в лесу», говорит фрейлин Эмма радостно с торжеством. И голос у нее уже не скрипит, а звенит, и руку она красиво, мягко подняла вверх. Правда прилетела на журавлиных крыльях. Журавли пропели людям правду, и в ней сознался нечаянно сам убийца. Вот что такое правда. Несколько секунд фрейлин Эмма молчит, а я смотрю на нее с удивлением, почти с восхищением. В заколоченном ящике оказался человек, живой, правдолюбивый, и, наверное, хороший. Но тут же фрейлин Эмма гасит свет в своих глазах. Они уже не карие, а свинцово-серые, как шляпки гвоздей, которыми заколочен ящик. Мне даже кажется, что я слышу щелканье захлопнутой крышки. И, заканчивая урок, фрейлин Эмма говорит прежним чужим скрипучим голосом. «Вот отсюда до сих пор списать. Просклонять письменно слова. Роза, стул, дом. До свидания». И ящик уходит. Настает, наконец, день, когда папа приходит к Юльке в последний раз. Она уже выздоровела. «Господин доктор», — робко просит Тамашева, «как вы у нас сегодня в последний раз? Посмотрите Юлечкины ноги. Может, вы что-нибудь придумаете, чтоб ходила она ногами, как все люди?» Осмотрев Юльку, папа задумывается и долго молчит. Молчим и мы все кругом. Смотрим на папу и молчим. Тамашева горько улыбается. «Уж я вижу, господин доктор, вы тоже думаете, что ее надо везти на курорт, к морю?» «Нет, я не об этом думаю. Конечно, ничего не скажешь. Море – неплохое дело. Но что попусту говорить? А вот если бы вы могли уехать с Юлькой в деревню, на воздух, на солнце, вы не можете получить такую работу?» Тамашева отрицательно качает головой. «В деревню? Значит, батрачкой? В панское имение или на фольварк? Ох, это каторга! Платят осенью, когда все работы кончены, сразу за все лето. А лето у них считается до октября. до белых мушек,